нашей деревни и не возвращайся до тех пор, пока не ощутишь в себе желание быть послушным и порядочным». Месифус пошел, но честно жить не стал, а сделался разбойником. Вооруженный двумя пистолями, он перехватывал путников и грабил их. Скоро такого страха напустил на всю околицу, что никто не отваживался ходить в тех местах. Дошло до того, что и грабить уже было некого. Так Месифус едва с голоду не помер. Тогда начал он нападать на крестьянские усадьбы и красть кур. Хитро-прихитро был поганец, крал кур из-под самого носа у сторожевых собак, стерегших курятники. Казалось, что Месифус так и дальше будет безобразничать, но однажды он покусился на куки-муки, наилучшую курочку-несушку Хуана Пахаря. «Не избежать этой курицы моих когтей!» — поклялся сам себе Месифус, увидев куки-муки с высокого забора, куда только что вылез. У Хуана Пахаря был наилучший на всю околицу пес-сторож. Ни один кот не отважился даже приблизиться к курятнику, который охранял Дик. «Ничего, ничего, куки-муки!» — про себя сказал Месифус. «Я уже знаю, как провести твоего сторожа». Переоделся он обычным странником, прикинулся послушным домашним котиком и пошел к Дику. «Твой двоюродный брат, пес Роки-пастуха, попросил меня, чтобы я передал тебе эту жареную сардельку», — сказал он, поздоровавшись. Дик даже покраснел от удовольствия. «Заходи, заходи», — пригласил он Месифуса во двор. «Полакомимся вместе. Благодарю тебя сердечно, но нет времени. Очень тороплюсь», — отказался Месифус. А сам тем временем спрятался за толстым деревом и стал ждать, поскольку знал, съест Дик сардельку, сразу же нападет на него сон. Так и случилось. Напрасно куки-муки кудахтала и била крыльями, призывая на помощь. Зря кинулись ее спасать соседки-куры. Месифус ловко схватил ее когтями и мгновенно удрал, оставив только легкие перышки. Когда жена Хуана Пахаря увидела, что Месифус удирает с ее лучшей курицей, а Дик блаженно похрапывает, она страшно разозлилась, схватила дубину и пришлась будить ею Дика, приговаривая: «Вот тебе за вкусную сардельку, вот тебе за то, что беспробудно храпел, вот тебе за то, что лучшую курицу-несушку проворонил». «Я больше не буду, я больше не буду», — взмолился Дик. И решил он отомстить коту-разбойнику за дерзкий обман. Окрепнув, собрал Дик всех псов-сторожей, подворий, куда лазил Месифус. «Позор нам!» — обратился к ним Дик. «Терпеть надругательство от одного никчемного кота! Мы, благородные псы, должны постоять за свою честь! Так зададим же негоднику Месифусу!» «Зададим!» — дружно выкрикнули псы. Тщетно старался Месифус спрятаться в густом лесу. Псы-сторожа во главе с Диком нашли кота и такую трепку ему устроили, что места живого на нем не осталось. «Вот тебе за вкуснейшую курицу, а это за то, чтоб еще не захотелось», — приговаривали они. После такой взбучки Месифус едва добрался до родной деревни и стал просить кота Алькальда: «Если примете назад, обещаю, что никто никогда на меня больше не пожалуется». Так оно и вышло. Месифус всегда вел себя хорошо. Был честным, работящим и послушным. Говорят, что с тех пор он и в рот не брал курятины. Котята. Итальянская сказка. Жила одна женщина.